пишу тебе первое письмо. Пусть расскажет, пусть напомнит обо мне оно. Как скучала я, как ждала тебя. Пусть все проходит, лишь бы не зря.